Пролог. Ветхая тряпица прикрывала обезображенное ожогами лицо. Погибший лежал на спине, раскинув руки. Рядом с ним была жена. Она пострадала меньше. Во сне укрывалась головой. Зато руки и левое плечо ее были испещрены язвами от лопнувших ожогов. Оба супруга перед смертью так и не проснулись, будто и не почувствовав боли. «Туман и сюда добрался», — вздохнул замерший у стола мужчина и неосознанно потер метку на плече. Одетого в черный форменный костюм и широкий плащ с плотной маской, закрывающей нижнюю часть лица, ловчего выдавала лишь тонкая вязь рун на висках и широком лбу. «Не трогай здесь ничего», — предупредил он подошедшего ближе деревенского мужика. «Как же это?» Едва слышно прошептал тот, облизывая пересохшие губы. «Что же это делается-то в нашем княжестве? Куда великий князь смотрит? Совсем иная кровь распоясалась!» Распалялся он. «Умолкни!» — цыкнул на него ловчий. «Не тревожь ушедших!» «Но как же...» Мужик развел руками и случайно задел кончиками пальцев стоящий на столе кувшин. Сосуд покачнулся и упал. С глухим стуком разбился о дощатый пол. Мужик испуганно замер, переводя взгляд со осколков на умерших, а после втянул носом воздух и заорал. На его глазах кончики пальцев, которыми он ненароком коснулся посудины, начали покрываться пузырями ожогов. Ловчий выругался и вывел скулящего от боли мужика наружу. Возле избы столпились люди. Они сгрудились у добротного забора. Видно, хозяин за домом следил. И со страхом смотрели на вход, не решаясь войти во двор. Когда ловчий вывел мужика наружу, толпа слаженно отступила. «Разошлись все!» — крикнул ловчий, подводя его к калитке. Рукой, затянутой в перчатку, он приподнял задвижку. «Лекаря сюда!» Кто-то из мальчишек убежал, другие остались стоять. Ловчий неодобрительно на них посмотрел и повел несчастного в ту сторону, куда побежал мальчишка. Остановился на мгновение, обернулся, обвел немигающим взглядом толпу и, чеканя слова, процедил. «К дому не приближаться, к забору не прикасаться, под ногами не мешаться». Он продолжил идти, уже ощутимо поддерживая теряющего сознание мужика. «Постойте!» — крикнул кто-то, догоняя ловчего. «Это туман, да? Он убил Маришку и мужа ее, а детки их? Что с ними?» Ловчий остановился, будто в стену врезался. «У пары были дети?» — спросил он. «Отведите его к лекарю, да поскорее». Передал мужика односельчанам и быстро пошел обратно. Как мог не заметить? Туман, что приходил от черного леса, доставлял все больше проблем. Когда он появился в первый раз, никто не придал этому явлению значения. Но туман и туман, что в этом такого? Лишь со временем люди стали замечать, что с ним что-то не так. Слишком плотный, густой, словно кисель. Он окутывал землю, на которой после этого больше ничего не могло расти. Незадачливые путники, попавшие в него, жаловались на головные и желудочные боли. Некоторые отказывались от пищи, реже и вовсе сходили с ума. Киран помнил один такой случай. Несчастный не мог спать и есть, постоянно кричал, что видит на стенах злобные лица. В лечебнице ордена пытались помочь ему, но истощенный организм не выдержал очередного срыва. Мужчина умер через 2 недели после встречи с туманом. Позднее тот будто набрался сил. Он простирался все дальше, оседая на траве и деревьях, отравляя все вокруг. В последнее время и вовсе подходил вплотную к поселениям, чего раньше никогда не было. В местах, где были слишком слабые обереги, туман пробирался внутрь и начинал искать себе жертву. Участились случаи гибели людей. То тут, то там до ловчих доходили слухи о полностью вымершей деревне, где в живых после нашествия тумана не оставалось никого. Киран знал, что туда уже были отправлены отряды ловчих, но пока новостей не поступало. Он лишь надеялся, что ничего не произошло. В Ордене говорили, туман — дело рук иной крови. Киран был согласен. Без них здесь не обошлось. Больно странным было это явление. Возле калитки снова стояли люди. Двое мужчин о чем-то тихо переговаривались, то и дело поглядывая на дом. Ловчий нахмурился, подходя ближе. «Вам лучше уйти», — сказал он. «Кто имущество брата сбережет от воров?» — напряженно спросил парень с рябым лицом. «Туман», — усмехнулся под маской Киран. «Это из-за него Броги едва жив?» «Из-за него». «Ну что... что произошло?» «Это вам пусть Броги сам расскажет, если сможет». Ловчий хмыкнул и оттеснил их от калитки. Он подошел к крыльцу, когда услышал оклик от забора. «Эй, что значит, если сможет?» Ловчий остановился, посмотрел в полоборота. «Туман убивает», — ответил коротко и негромко. Но его, кажется, все же услышали. Молодые люди отшатнулись от забора с ужасом, смотря на дом. Киран хмыкнул и открыл дверь. На мгновение ему показалось, что ладонь в перчатке обожгло. Но ощущение вскоре пропало, и он прошел в сени. Вероятность того, что дети могли остаться в живых, была нулевой. Но ловчему хотелось верить, что туман, убив родителей, до них не добрался. Он обошел дом вдоль и поперек, нашел маленькую комнатку, где жили дети. Но их самих нигде не было. Постели разобраны, а вещи лежали на сундуке, казалось, будто они просто встали и ушли. «Иная кровь забрала их». Тихий женский голос застал Кирана врасплох. Он медленно обернулся, не желая подавать виду, что не заметил ее появления. Женщина была низенькой, с круглым лицом и волосами, убранными под плат. Кирану в глаза бросились крупные рубиновые бусы с серебряной привеской амулетом. «Знахарка я», — пояснила женщина, поправляя передник. Она посмотрела на ларь, возле которого лежали незамеченные ловчим обереги. «Увели их. Вряд ли живы уже». И вздохнула устало. «Ты не смотри так», — попросила знахарка. «Спрятаны обереги были. Если не знать, где искать, и не увидишь вовсе». «А ты, стало быть, знала, где они лежат?» — усмехнулся Киран. «Да», — грустно кивнула она. «Это не первый раз, когда детей у нас уводит иная кровь. И всегда обереги оставляют возле лари, в темном углу, где меньше заметно». «Почему не докладывали?» — нахмурился ловчий. «Думали, сами убегают. Дети же они какие. Если решат, что родителям не нужны, что не любят их, так и сбежать готовы». Знахарка вышла из комнаты и прошла к двери на задний двор. Киран проследовал за ней. «Мы их искали. Долго-долго по лесам да по деревням соседним ходили. Пока Прошка, дурачок наш деревенский, не начал говорить, что детей высокий мужчина уводит в страшный лес». Знахарка толкнула ногой дверь, выходя наружу. Ловчий проследовал за ней. Встав рядом, он повернулся, ожидая продолжения. Та подставила лицо под теплые солнечные лучи и вздохнула. «Мы осмотрели места возле черного леса и нашли следы детских ног на земле. А с того дня, как мы там были, туман в деревню заходить начал». Знахарка замолчала, думая о чем-то своем. Ловчий не стал ей мешать и вернулся в дом. То, что она рассказала, сулило большие неприятности. Новость очень тревожная. Зачем иной крови уводить детей? Кирану было непонятно, зачем они это делают, но почти сразу он вспомнил историю от одного из старейшин. Тот рассказывал, что когда-то в рядах иной крови был лидер, небывалой силы лорд, который собирал вокруг себя более слабых и взращивал армию, способную уничтожить людей. Говорил, что сила его — результат одного страшного ритуала во славу первых богов иной крови. Киран не знал подробностей, но будто бы в жертву лорда приносили детей. «Вы не сможете найти их? Хотя бы судьбу их узнать?» — тихо спросила знахарка, вырывая ловчего из нерадостных мыслей. «Я сделаю все возможное», — вздохнул он, покачав головой. «Но времени прошло слишком много. Они могли уйти вглубь леса, а туда даже ловчим дороги нет». Знахарка приглушенно всхлипнула и отвернулась, пряча лицо. «Мне нужно возвращаться», — сдавленно сказала она. «Броги совсем плохо. Ожог пополз от пальцев выше. Боюсь, без руки останется». «Сохраните ему жизнь», — сказал ловчий и подошел к калитке. «Я сделаю все возможное», — кивнула знахарка, повторив его слова. Она прошла в открытую Кираном створку и ушла. А он остался стоять, смотря на высокие деревья черного леса, который, как оказалось, был очень близко к деревне. На мгновение ему показалось, что из-за могучих стволов на него кто-то смотрит. Но ощущение тут же пропало, и ловчий покачал головой. Он здесь явно не справится один. Нужно вызвать подмогу.